Так прекратите же думать, ради бога. Положите конец и все. Шиба слабо махнула рукой. Не надо нотаций, Барбара. Толку от них никакого. Любовь — это состояние организма, верно? Кто-то в глубокой депрессии, кто-то влюблен, а кто-то, к примеру, поклоняется какому-нибудь божеству. Ты, по сути, уходишь под воду. На суше люди еще могут говорить с тобой о жизни, но что значат эти речи? Какая любовь? О чем вы? Не стройте из себя идиотку, черт побери! Боже, что за слова, Барбара? Говорю, что думаю. Помочь пытаюсь. Нет, я о другом. Вы ведь никогда не чертыхаетесь. Шеба, умоляю, послушайте. Вы не любите Коннелли. Это не любовь. Не уверена, знаю ли я, что это такое. Все мы мастера на определение, верно? Я хочу вернуть юность. Он хочет набраться постельного опыта. Я на него давлю, он на меня давит. Он меня жалеет, я его жалею. А на деле-то все далеко не так просто. Разве нет? Шеба, все это чистое безумие. Вы вкладываете в ситуацию смысл, которого там нет. Вся эта любовь только у вас в голове. Шеба явно собиралась возразить, но лишь рассмеялась. А худшего места не придумаешь, правда? У меня руки чесались отвесить ей пощечину. Сдержав порыв, я опустила ладони ей на плечи и хорошенько встряхнула, как куклу. «Остановитесь, Шеба! Все это! Да что у вас может быть общего? Помимо секса я имею в виду. Ой, только вот этого не надо. Я тоже женские журналы читала, Барбара, и на тесты отвечала. Секс или любовь? Не путайте оргазм с любовью. Все я знаю, Барбара, и говорю вам, чушь все это. Понятия не имею, что это вообще значит. В смысле, кто доказал разницу? И разве она не индивидуальна для каждого? Так что давайте сойдемся на том, что к Стивену я испытываю что-то очень мощное. Более мощное, чем чувство к Ричарду, к вашей семье? Я сорвалась на крик. «Да!» — во все горло выкрикнула Шеба. «Нет! То есть, в общем-то, да! Да!» Какое-то время мы сидели молча, переваривая это признание. «Во всяком случае, такое же», — тихо добавила Шеба. «На данный момент такое же. И, конечно, нас тянет друг к другу физически. А общего нет у нас ничего общего. Откуда? Ему ведь 16. Барбара, общего у нас только мы сами. Разве этого мало?»